прочерченная между белыми и черными общинами Чикаго. Даже визуально видно здесь социальные различия. По одну сторону авеню старые обветшалые дома, по другой — нарядные особняки, виллы, где живет белая Чикаго. Муниципальных законов о разделении общин не существует, но властвует суровый закон мафии. Негру не разрешат поселиться по другую сторону Вестерн, тем более приобрести, пусть даже самому богатому, дело или купить недвижимость в белом секторе. Мы выгоним негра и сурово накажем белого, который попытается продать ему дело, дом или магазин, открыто говорят здешние расисты. Но и они стараются избегать появления в негритянских кварталах. А по вечерам даже в автомашине стремятся объезжать их самыми отдаленными путями. Ненависть порождает ненависть, бедность — преступность. Южные районы Чикаго самые опасные, хотя по вечерам пустынно, и на великолепной миле, где над окнами магазинов повисают тяжелые стальные решетки и плотно запираются двери отелей, охраняемых собственной службой безопасности. Северная часть Чикаго — другой социальный полюс города. Вначале я увидел его со 103-го этажа небоскреба Сирс. По одной внешней примете уже можно было судить об этом сеттельменте достатка. В отличие от южного, северный берег Мичигана, который называют «золотым», был усыпан яхтами и моторными ботами, принадлежащими чикагской элите. Путь к нему лежит вначале по великолепной миле, затем по главной торговой магистрали Чикаго-Стейт. Тротуары на ней шире, чем проезжая часть. Здесь властвует воскресный променад у витрин богатых магазинов. Рядом со Стейт тянется густой зеленый массив Линкольн-парка. И вот Золотой берег в прямом и переносном смысле. Здесь не только блестит, искрится песок у Мичигана, но в новых зданиях и особняках живет самая богатая Чикаго. Чикаго, делающая деньги, обладающие золотом, владельцы страховых компаний, пайщики концернов, хозяева отелей и магазинов. Здесь осели представители чикагской промышленно-финансовой группы, одной из самых влиятельных в Соединенных Штатах. Это та же мафия, но с утонченными манерами и деловой респектабельностью. Она убирает конкурентов не автоматическим оружием, нацеленным с черных паккардов, как это делали люди Аль Капоне в 30-х, а силами чековой книжки, влиянием на политические институты, полицию, государственную власть. В ее механизме столько скрытых пружин, что до них никогда не доберется никакая юриспруденция. Чикаго, откинувшийся в креслах, в отделанных дорогим деревом кабинетах небоскребов Сирс, Большой Джон, Стандарт Ойл, отражает сегодняшнюю политику сильных мира Америки. Это одна из пирамид промышленно-финансовой олигархии, девизом которой является «выгода, только выгода, ничего кроме выгоды». В фильме «В старом Чикаго» фигурировал банк, двухэтажный дом с колоннами, где осуществляла свои операции господствовавшая в городе мафия. Эти кадры заставили меня побывать на еще одной чикагской улице — Ла-Саль. Вдоль нее выстроились, как на параде, современные банки Чикаго, массивные здания с величественными колоннами и золоченными рамами в широких окнах. Если вновь возвратиться к масштабности Чикаго, то можно упомянуть одно событие, которое приковало недавно внимание всей Америки к городу на Мичигане. Оно произошло на улице Ла-Саль в известном транснациональном банке Continental Illinois. Как и многие другие финансовые институты Соединенных Штатов Америки, вследствие длительного структурного кризиса и нарастания спекулятивных операций